Глава шестая. У военкома. Военком Омской области. Генерал-майор Анатолий Авельянович Пономарев. В 8 утра находился, как всегда, на рабочем месте. Светлый кабинет был уже залит солнцем. Генерал-майор, входя, обычно первым делом, раздергивал белые шторы, которые поздно вечером всегда аккуратно задергивала уборщица. Он считал, что солнечный свет никому, кроме людей с больными глазами и преступников, ищущих темноты, мешать не может. У нормальных, здоровых людей он только вызывает приток энергии, которая с утра каждому нужна. Конец вчерашнего дня оставил в душе у генерал-майора гадкий осадок. И осадок этот тотчас поднялся со дна, как только Пономарев сел за стол и механически переставил маленький бюстик Лавра Корнилова, выпускника Сибирского кадетского корпуса. Пришедший вчера в последний рабочий час на прием афганец рассказывал, что проделали в райвоенкомате с его единственным сыном. У того с малых лет медленно, но верно развивалась конечностно-поясная атрофия мышц. Военком давно уже освоил все названия болезней белобилетников. Мать, способный физик, бросила работу, чтобы помогать учиться сыну, оказавшемуся еще более способным. На костылях с неработающей правой рукой парень окончил школу с медалью. Чтобы сдавать экзамены в Омский университет, он должен был получить соответствующую справку в военкомате. Этот самый белый билет. Отец мог пойти на медкомиссию сам, один, просто со справкой о слишком очевидной и неизлечимой инвалидности, но повез сына с собой, на всякий случай. Там их стали посылать в инстанции в разных концах города, откровенно вымогая взятку у инвалида на костылях. Тогда афганец сказал так: «Вы — врачи. Вот я привел к вам сына. Вы его видите. Если он годен для прохождения службы, скажите. Я пожму ему руку, поздравлю, скажу: сын, служи родине, как я ей служил. Если не годен, дайте соответствующий документ. Но никуда больше через весь город я его не повезу». Разгорелся конфликт. Отца чуть не вытолкали из кабинета вместе с сыном на костылях. Он чуть не заехал в самоуверенную физиономию мужчине-врачу. Дело было не единичное. Все это военком знал, как мог противостоял, и, встречаясь снова и снова с беззастенчивыми вымогателями, каждый раз испытывал тошнотворные чувства. Через 5 минут после того, как генерал расположился за своим столом, дежурный лейтенант доложил, что к нему на прием просится какой-то штатский. «Не могу сказать точно, кто такой, товарищ генерал-майор. Вижу только, что грузин, но паспорт российский. Кутателадзе Георгий». «А что надо-то?» «Не могу знать, товарищ генерал-майор. Говорит, что по личному делу, и что вы его знаете». «Кутателадзе, Кутателадзе. Не припомню что-то. Ну, зови, пока еще дела с утра за горло не взяли». Лейтенант впустил высокого и полного широко улыбающегося человека, черноглазого и не по возрасту лысоватого. «Простите, товарищ генерал-майор, рядовой срочной службы Георгий Кутателадзе прибыл в ваше распоряжение. Помните меня, товарищ генерал? Под Тюменью, во вверенном вам полку. Ребята меня Жорой звали». И медленно выплыл из тумана памяти худощавый, изящный юноша-грузин, с тонкими, будто наклеенными над губой усиками. Лет 20 назад генерал, а тогда еще подполковник, командовал полком в огромном, разметнувшемся по бескрайним снегам западно-сибирской низменности Тюменском военном округе. Воинские части, затерянные в лесах, куда не ступала нога штатского человека. Березы со стволами, которые с трудом обхватишь. В европейской России таких ему не встречалось. И земля под ними все лето и осень усыпана благородно-серого цвета шляпками подберезовиков, которых некому собирать, так и уходили под снег. Как же, как же! Память выдернула из тьмы и заместителя комполка, любителя выпить, который все решал и не мог решить вопрос оптимальной периодичности выпивки. Каждый день тяжело, а через день долго ждать. Проверяя одну роту, остановился комполка однажды перед черноволосым бойцом, невольно залюбовавшись складной, сильной, гибкой фигурой и девичьим румянцем на смуглых щеках. «Хорошо служится, геноцвали!» «Так точно, товарищ подполковник!» «Маме в Тбилиси написал, мама, все, что напоминает лежи, сжигай!» Рота грохнула смехом в строю. Пришлось дать команду вольно. На срочной службе грузин встал на лыжи впервые в жизни. Дома он занимался успешно спортивной гимнастикой, а подполковник требовал, чтобы в день солдаты пробегали не менее 15 километров. «Работаю в Москве. Прилетел в Омск на один день по делам, товарищ генерал», — жизнерадостно докладывал грузин. «Узнал, что вы здесь теперь, не мог не зайти. Примите, товарищ генерал». Появилась небольшая, но объемистая корзина, которую вошедший незаметно держал за широкой спиной. «Коньяк дагестанский. Сейчас лучший считается. Бочкового, конечно, разлива. И саперави для жены». Корзина с тремя бутылками уже стояла на столе. И генерал, засмеявшись, взял и спрятал ее под стол. Отказываться означало только зря терять время. Это он знал. «Ну как, Жора?» «Под Москвой на лыжах ходишь?» «Хожу, товарищ генерал!» Еще более жизнерадостно воскликнул грузин. «На даче всю зиму бегаю! Вы не поверите! Полюбил! Сына выучил!» В дверь стремительно вошел лейтенант. «Товарищ генерал-майор, разрешите доложить, там два десантника!» «Какие еще десантники? Десант, что ли, высадился?» «Виноват, товарищ генерал-майор, бывшие десантники, афганцы!» «Срочное дело! У них задержанные в машине!» «Какие еще задержанные, японский бог?» Жора с кавказской деликатностью тут же заторопился. «Простите, товарищ генерал, не буду мешать вашей службе. Большое спасибо, что выбрали минуту повидаться. Жене вашей мои сердечные пожелания». И с неожиданной для его плотного тела ловкостью и пластичностью исчез за дверью, из-за которой тут же появились Саня и Леша. Лица их расплывались в улыбке. «Разрешите доложить, товарищ генерал-майор!» Леша сделал шаг вперед, со стуком приставив пятку. «Бойцы 2-го отделения разведроты Энского полка прибыли в ваше распоряжение!» И разодралась еще одна завеса над следующим уже пластом памяти. 1984 год. Раскаленный песок, жгучее, ни на миг не дающее отдыха солнце, взрывы, столбы земли до неба, крики, кровавые бинты и груз 200, ВАН-12, берущим курс на север. «Ну вы даете!» — Пономарев покрутил головой. Он узнал обоих отчаянных разведчиков. «Живые, значит!» «Живые, товарищ генерал-майор!» «Врастаем, врастаем в мирную жизнь! Никак не врастем!» «Чего привезли-то?» «Лейтенант чего-то чудное мне сказал». «Так что, товарищ генерал-майор, в рукопашном бою захвачены в плен преступники, наркобароны, находятся внизу в машине, в обездвиженном состоянии. Просим принять и позволить следовать далее, выполнять задание товарища генерал-лейтенанта Шуста Георгия Ивановича». «Что?» Военком Омской области медленно поднимался из-за стола, уже не слушая и не слыша следующей фразы. Про задание четверть века знакомого ему Шуста. «Что?»